Титр. An Apple Original. В глубине темного коридора приоткрытая дверь. Титры. Лорен Эмброуз, Тоби Кэббелл, Нел Тайгер Фри и Руперт Гринт. Исполнительный сопродюсер Тейлор Лейтом. Исполнительный сопродюсер Патрик Марки. Исполнительные продюсеры Тодд Блэк, Стив Тиш. Исполнительный продюсер Джейсон Блюменталь. Исполнительный продюсер Эшвин Раджан. Исполнительный продюсер Тони Базгалоп. Исполнительный продюсер М. Найт Шьямалан. Дверь открывается шире. За ней человек с младенцем на руках. Малыш смотрит поверх плеча взрослого в коридор. Титр. Дом с прислугой. Дороти рожает дома в ванне. Рядом с ней Шон и акушерка. Да, все, закончилось. Все, все. Помнится, помнится. Слышишь, все хорошо, все хорошо. Справилась. Ну что, поздравляю вас. Дышит, дышит. Да, он у вас чудо. Позже Дороти лежит в кровати, а акушерка кладет рядом с ней спеленутого младенца. Акушерка выходит, а Дороти смотрит на малыша, бережно обхватив его рукой. Джерико. На кухне акушерка расправляет плаценту. Какая красота. Вы хотите оставить плаценту? Оставить? Да, из нее делают капсулы. Помогает при послеродовой депрессии. Шон наблюдает за тем, как она отрезает пуповину. Шон кладет в морозилку плаценту в прозрачном пакете с надписью «Джерико». В столовой весь стол завален подарками, пакетами и шариками. В детской Дороти делает селфи с Джерико. Ты готов? Начали. Ну-ка. Здрасте. Так, готов? Смотри сюда. В гостиной по телевизору идет восьмой канал. Какие мы сердитые. И напоследок прекрасные новости. Только взгляните, наша коллега Дороти Тернер опубликовала фото с новорожденным сыном. Малыш появился на свет 11 дней назад, весом 3 килограмма 300 граммов. Родители назвали его Джерико. Да, все верно, красивому крохе красивое имя. Точно, поздравляем тебя, Дороти. Вся команда с нетерпением ждет твоего возвращения. Когда как следует отдохнешь. Дороти открывает заднюю дверь кроссовера, припаркованного возле дома, и ныряет в салон, в то время как Шон достает из багажника сумки. Она выбирается, неся в руках автокресло с младенцем. Тяжело? Нет. В столовой Дороти разбирает почту. Перед ней на столе стоит радионяня. Дороти разглаживает резюме с прикрепленной к нему фотографией. И когда тебя ждут? В августе. На неделю. Буду пробовать судить, победителя выбирать. В Калифорнии? То есть для телевидения? Какой-то мелкий кабельный канал. У нас его, по-моему, даже нет. А почему ты так странно реагируешь? Что значит странно реагирую? Ты думаешь, я завидую? Ты забыл, что меня по телевизору показывают каждый день? Теперь уже нет. Я родила 5 недель назад. Дома, естественным путем, без анестезии. Ты вот об этом не думал, нет? А ты не думала уложить его спать и помочь мне здесь? Они в гостевой спальне, где идет ремонт. Я складываю, ты носишь. В голове какой-то туман. Органика. Внутренний дворик. Имя Джерико. Что оно значит? Как переводится? Ничего оно не значит. Просто классное имя. Мужику с таким именем дают? Не уверен. Может, ты обрекла сына на воздержание? Они курят, Шон возится на кухне. Так. Лунный город. Ты права. Хрень какая-то. Когда няню наймете? Я не знаю. И еще не выбрала. Все молодые. Ну вот как им доверять? Лучше, чтобы старая корга тут всеми помыкала? Няня должна быть услужливой. А если она еще и сексуальная будет? Ладно. Но я больше не буду. Забери это тоже. Ты меня испортишь. Отдает Джулиану бокал и сигарету и уходит. Утро. Шон закрывает багажник такси. Пока. Дороти стоит на крыльце с Джерико, машет мужу. Затем берет ручку малыша и машет за него. Пока, малыш. Шон садится в такси. Здрасте. Добрый день. Куда едем? Дороти улыбается, потирая Джерико спинку. Жарко. Ночь. Дороти ходит по детской, качая Джерико на руках. День. Мы дома. Дороти достает кресло вместе с Джерико с заднего сиденья своей машины. Выходим. Вылезли. Одеваешь, ладно? Ага. Она торопливо несет кресло к дому. На ней желтая майка и цветастая юбка. Она укладывает Джерико в кроватку и задергивает шторы. Сейчас. По телевизору идет кулинарное шоу с участием Шона. И сегодня домой отправляется шеф Филли. Шеф Шон. Свекольные чипсы были кислыми, а вот лимон сладким. Кокосовая глазурь отлично подчеркивала текстуру ягнятины, но вместе они не сочетались. Выключив звук, она возвращается к видеозвонку. Шоу. У него 36,2. Прекрасно. Болеть можно и без температуры. Если волнуешься, вези в больницу. Все подумают, я истеричка. Попроси их, чтобы загримировали тебя погуще. Выглядишь усталым. Потому что я охренеть как устал. Да ладно, кто бы говорил. У нас тут градусов 40 в тени. Я мечтаю сейчас быть на работе. Кормлю его каждые полчаса, он всю ночь не спит, и мне никто не помогает. А дядя Джулиан не соизволит тебя подменить? Он, по-моему, снова подсел. Не хочу его дергать. Рейс в понедельник. Приезжайте с Джерико в аэропорт. Он всю дорогу будет спать, ты отдохнешь, а заодно и меня встретишь. Ты только о себе думаешь. Да. Она обрывает видеозвонок и выключает телевизор. Да пошел ты. День. Кроссовер паркуется возле дома. Все, все, дружок. Не плачь. Выходит Дороти в футболке и шортах. Она вешает на плечо сумочку и сумку с детскими вещами. Так. Достает из машины Джерико в автокресле и устало идет к дому. Детская. Дороти склонилась над кроваткой. Она расправляет и задергивает шторы. Дороти держит на руках Джерико, задергивает шторы на другом окне. В комнате становится еще темнее. Дороти сидит за большим столом и, потирая виски, просматривает резюме с прикрепленными фотографиями. По телевизору идет кулинарное шоу Шона. Твой шоколадный делис не успел застыть. А от безе здесь одно название. Нужно было его слегка обжечь для горчинки. Ты этого не сделал, зато решил покрыть золотом. Позолотил дерьмо. У участника слезы на глазах. Да не слушай ты этого злюку. Шеф, фартук долой. Дороти шагает по комнате с Джерико и смотрит передачу. День. Джерико лежит один на пеленальном столике, ерзает и крутит головой. В детской больше никого. Подходит Дороти и вешает рядом желтые ползунки. На них вышита голова свинки и слово «поросеночек». Ну-ка, лежишь? Молодец. О! Мое, мое, мое. Дороти ведет машину. Она тормозит, а затем паркуется. Пока дверь багажника медленно поднимается, Дороти выходит из машины. На ней оранжевый комбинезон. Она достает сумки, закрывает багажник и поднимается по крыльцу. Входит в дом, оставив дверь открытой. На кухне она разбирает продукты. Дороти сидит на унитазе в одном бюстгальтере и, подперев голову рукой, смотрит в телефон. Ветер медленно закрывает входную дверь. В тускло освещенной детской Дороти включает в розетку напольный вентилятор. Сидя на полу, она нажимает на кнопку, и лопасти вентилятора начинают вращаться. Она поднимается и медленно выходит из комнаты, оставляя дверь приоткрытой. Термометр на улице показывает 42 градуса Цельсия. Перед домом вереница припаркованных автомобилей. Солнце ярко отражается от стекла, металла и хромированных поверхностей. За задним боковым стеклом кроссовера различима ручка автокресла Джерико. В доме Дороти лежит в гостиной на диване. Шеф-шон, мой пес не стал бы это есть. Ты позоришь профессию шеф-повара. Ты вообще хочешь здесь быть? Да. Шеф Дрю? Шеф, у меня один вопрос. Ты знаешь, что такое соль? Да, я знаю, что такое соль. Дороти берет в руки радионяню, смотрит на нее и ставит обратно. Ночь. Внедорожник по-прежнему припаркован возле дома. В доме Дороти проходит мимо лестницы на кухню. Она выходит из кухни и поднимается по лестнице. Входит в детскую, приближается к кроватке. В ней никого нет. Дороти, не мигая, смотрит вниз. По ее лицу и телу пляшут тени от занавесок. У внедорожника мигают фары. Дороти просыпается и резко садится на кровати. Лиэн сидит у нее в ногах. Лиэн? Что-то случилось? У вас сигнализация уже полчаса воет. Да? Я не нашла ключи. Ясно. Шон? Вторник же. Рыбный рынок в Ричмонде. А, ключи. Дороти вскакивает, бежит к сумке и находит ключи. Она направляет брелок в сторону окна. Миссис Тёрнер. А? Дороти следит за взглядом Лин и замечает на простыне пятно крови. Позже Лин меняет простыни. Не думали о втором? Подарите Джерику сестренку. Он будет ее любить. Давай. Я сама, Лин. Руки не отвалятся. Люблю помогать. Поэтому ты теперь часто помогаешь Шону на кухне. Я это заметила. У него стоит поучиться. Он очень... талантливый, да. Главное, об обязанностях своих не забывай. Я уделяю Джерику мало внимания? Я этого не говорила, Лиэн. Только не надо выдумывать. Дороти бросает сложенную простыню на кровать и садится. Все, теперь уже не усну. Лиэн опускается рядом с ней. Джерико еще спит. Если не шуметь, он проснется только через час. Приготовить омлет с кайенским перцем по рецепту Шона? Вы же его любите. Ты не обязана готовить. Но мне хочется. Лиэн, одетая в халат, разбивает яйцо над миской, отделяя белок от желтка. Thank you. Шон открывает коробку с морепродуктами, лежащими на льду. Лиен стоит у плиты. Не спится. Готовлю миссис Тёрнер завтрак. Перец уже положила? Только собиралась. Нет, не надо. Ей нравится думать, что она любит острое, но на самом деле от перца ей нехорошо. Она его почувствует, если поверит, что он там есть. Шон делает вид, будто добавляет специи. Смотри, одной рукой держишь. Шон кладет свои руки поверх кистей Лин, сжимающих ручку сковороды и лопатку. Она смущенно отводит взгляд, а он помогает ей переложить омлет на тарелку. Лин уходит с подносом в руках. Шон хватает колпак для блюда и спешит за ней. Лен! Он накрывает тарелку. Подают так. Не вини ее. Полиция говорит, такое случается очень часто, 40 раз в год. Никто не застрахован. Лин избегает его взгляда. Отнесу наверх, пока не остыл. Шон стоит неподвижно, нахмурив брови. Дороти крутится перед зеркалом в красном закрытом купальнике, когда в гардеробную входит Лиен. О, спасибо, Лиен. Поставь поднос на кровать. Вы идете в спортзал? Нет, если бы. У нас репортаж об открытии бассейна после ремонта, и какой-то недалекий продюсер решил, что мне тоже нужно окунуться. Не знаю, может, заеду по пути в магазин, куплю новый, порадую себя. Она берет другой купальник. Отлично выглядите, Дороти. Да? Да ты моя зайка. Все знают, что вы недавно родили. В смысле, никто не удивится, что вы слегка пополнили. Белковый омлет с кайенским перцем. Если суховат, могу переделать. Лин уходит с подносом, а Дороти рассматривает себя в зеркале. Шон разрезает рыбу фугу. Глядя сквозь увеличительное стекло, он осторожно надрезает белое мясо. Дороти? Я беру машину. У меня доставка, она мне нужна. А мне нужнее. Шон смотрит ей вслед из кухни. Дороти садится на место водителя, бросает на пассажирское сиденье сумки и закрывает дверь. Она замирает, морщит нос и медленно поворачивает голову. На заднем сиденье открытая коробка со свежей рыбой и льдом. Ее вырвало на лобовое стекло. Только села, а там воняет тухлятиной. Я пытался предупредить, что везу сегодня рыбу в город. Надеюсь, никто меня там не заснял. Никто не видел. На рыбу не попала? Шон стоит у входа в ванну. Умираю. Не умираешь, тебя просто тошнит. Что ты съела? Милый, позвонишь ко мне на работу? Да не волнуйся, а ты не держи в себе. Пусть дерьмо выходит. Молодец. Он подходит к подносу с едой, стоящему на кровати, забирает тарелку и уходит. Вилкой Шон кладет остатки омлета в прозрачный пакет. Он запечатывает его и бросает в морозилку, где уже лежит плацента. Флэшбэк. Ночь. В столовой ветер колышет шторы у открытого окна. Дороти медленно спускается по лестнице. Спустившись, она поворачивает вправо и направляется к входной двери. Она продолжает идти к выходу. Ее глаза широко раскрыты. Лицо выражает напряжение. На улице она подходит к своей машине, открывает заднюю дверь и наклоняется. Она захлопывает дверь машины и, бережно держа Джерико, возвращается в дом. Дороти сидит в ванне, прижав Джерико к груди. Она зачерпывает ладонью воду и поливает малыша. Она продолжает спокойно и размеренно поливать водой затихшего младенца. Дороти сидит в детской и сцеживает молоко. Левой рукой она прижимает к груди воронку молокоотсоса, а правой нажимает на рукоятку. В гостевой спальне солнечно. Дороти вешает на стену картину в рамке. Рядом на полу стоит плетеная люлька. И что я должна с этим делать? Он будет только в понедельник. Дороти стоит на пороге задней двери, ведущей в кухню, и прижимает к себе завернутого в пеленки Джерико. Она пропускает курьера, который принес огромный говяжий окорок. Написано «пятница». Он ставит окорок на стол и снимает обертку. Дороти наблюдает за ним, переминаясь с ноги на ногу, крепко обнимая Джерико. Мой муж вам такой скандал устроит. Настоящее время. Дороти просыпается. Она лежит на кровати в обнимку с ведром. Она с трудом встает с кровати и роется в сумке в поисках ключей. Ребенок лежит в кроватке. На улице кроссовер мигает фарами. Дороти, склонившись над перилами лестницы, смотрит вниз. Шон! Дороти перебирает бумаги на столе, роется в ящиках. Наконец, под журналами и письмами на столике, она находит ключи и направляет брелок в сторону окна, нажимая на кнопку управления сигнализацией. Она подходит к выходу, приставляет брелок к стеклянной панели двери и жмет на кнопку. Она открывает входную дверь, вытягивает вперед руку с брелоком и вновь нажимает на кнопку. Спускается с крыльца, одетая в атласную пижаму и халат, все время нажимая на кнопку брелока. Мимо проходят тепло одетые люди. Дороти переходит дорогу. Начинают собираться зеваки. Мужчина снимает ее на телефон. Она стоит у машины и жмет на кнопку брелока. Она стучит брелоком рядом с боковым зеркалом, дергает за ручку водительской двери. Наконец, она открывает заднюю дверь. На сиденье лежит база для автокресла. Вокруг Дороти уже собралась небольшая толпа. В окна второго этажа чья-то рука нажимает на брелок сигнализации. Дороти закрывает лицо руками, захлопывает дверь машины и бежит к дому. Лиэн с брелоком в руке поворачивается к младенцу, который лежит на подушке на полу. Флэшбэк. На кухонном столе поблескивает говяжий окорок. Двое грузчиков заносят по лестнице матрас. Один из них затем собирает каркас кровати. Дороти в темных очках подходит к коляске, стоящей возле крыльца, снимает ее с тормоза и, толкая коляску перед собой, идет по тротуару. Вечер. Та же самая коляска теперь стоит в прихожей. На кухне говяжий окорок облепили мухи. В гостиной по телевизору идет шоу Шона. Победитель шоу «Война вкусов 2019». Поздравляю. Шеф Мэриэн, сердце шеф-повара не свободно. Оно занято любимым делом. Браво, дорогой. Пришлось повторить аж 9 раз. Больше я на телевидении ни ногой. У Дороти параллельно запущен видеозвонок с Шоном. Улыбаясь, она кивает. В руках у нее бокал вина. Возвращайся. Шон оборачивается. Спасибо. Что? Да, скоро. В понедельник приеду. Спасибо. У нас тут еще бонус-серия. Она кивает, переводя невидящий взгляд с телевизора на Шона и обратно. Все хорошо? А как иначе? Шон пристально смотрит на нее. Может, пора уже взять няню, а? Она часто кивает, сжимая бокал вина. Дороти сидит за кухонным столом. Перед ней разбросаны резюме с фотографиями. Она открывает конверт с резюме Лин, написанным от руки и прикрепленным скрепкой снимком. Она вздрагивает и смотрит на радионяню. Дрожа, Дороти хватает приемник и резко встает. Входит в детскую, сжимая в руках радионяню. В кроватке неподвижно лежит завернутый в пеленки ребенок. Дороти отворачивается от кроватки и подходит к окну. Тише, дружок. Ну, все. За ним голые деревья и соседний дом. Тише, все, все. Не плачь. Не плачь, мама рядом. Мама рядом. Да, мой сладкий. Дороти переводит взгляд с дома на радионяню и выключает прибор. Ветер играет выбившейся прядью ее рыжих волос. Она возвращается к кроватке. Джерико лежит неподвижно в самом центре. Радионяня падает на пол. Дороти закрывает лицо руками и трясется всем телом. Она бьет себя по лицу. Сообщение от Шона. Ты приедешь? Еще сообщение. Ответь. Дороти сидит на кровати, оперевшись спиной об изголовье и не шевелясь. Еще два сообщения от Шона. Хватит молчать и да пошла ты. Ливень. Человек в зеленом дождевике поднимается по ступеням крыльца. Это Джулиан. Сперва он стучится в главную дверь, затем в заднюю, ведущую на кухню. Там на столе лежит окорок. Внутри он подходит к двери детской. Стоя на пороге, он смотрит широко раскрытыми глазами на кроватку. Настоящее время. Черт. Шон в резиновых перчатках очищает салфетками руль и лобовое стекло машины от рвоты. По телевизору стройная блондинка ведет репортаж из бассейна. $2 миллиона на ремонт. Эта цифра спровоцировала бурное обсуждение. Но в выходные двери бассейна вновь откроются, и пловцы своими глазами увидят, на что были потрачены средства. Давайте же спросим у местных атлетов, что они думают. Дороти лежит на диване и смотрит новости. Входит Шон с ведром и перчатками. Ну как ты? Изабель времени даром не теряет. Симпатичная. Ну еще бы. Других не берут. 36,2. Прекрасно. Посиди со мной, мне скучно. Не могу, мне нужно готовить. Раньше ты просил меня пробовать. Хвалил мои вкусовые рецепторы. Хорошо, что осталось. Херня, а не сюжет. Шон уходит. Я Изабель Керрик из Роксбора. Изабель, улыбаясь, откидывает длинные пряди с плеча, кладет микрофон и подходит к краю доски трехметровой вышки. Она в спортивном купальнике. Девушка грациозно ныряет в воду. Какого черта? Лиэн встает с кровати и открывает дверь. За ней стоит Шон. 5 минут найдется? Он уходит. Лиэн неуверенно идет за ним. Боюсь, у рыбы фугу не очень хорошая репутация. Рыба содержит тетрадетоксин, он в 1200 раз опаснее цианида. Готовят ее с особой осторожностью. Главное не задеть внутренние органы. Если кровь попадет в мясо, человек может умереть. Она переводит взгляд с Шона на рыбу. Не знаю, как получилось. Опиши мне вкус. Лиэн смотрит на блюдо, затем подцепляет кусочек рыбы зубочисткой и кладет его в рот. Она жует, закрыв глаза. Выплевывает. Шон в это время смотрит на нее. Острая. И горькая. Это севиче. Инки так готовили. Без огня. Рыба, по сути, сырая. Невкусно. Съешь еще. И скажи, почему невкусно? Смотрят друг другу в глаза. Почему вы от нее не ушли? Она же виновата. Это несчастный случай. Ошибка. Люди делают ошибки, Лиэн. Она с ним была 4 дня. Одна с ребенком. Ждала, когда я вернусь и помогу. Он мотает головой. Будь я здесь, ничего бы не случилось. И это моя ошибка. У Лиэн наворачиваются слезы. Она вонзает зубочистку в следующий кусок. Кладет его в рот, закрывает глаза и принимается жевать. Как испорченный фрукт, который долго пролежал на солнце. Шон, нахмурившись, опускает взгляд на рыбу. Дороти берет малыша из кроватки на руки. Чи-чи-чи-чи-чи. Ну все, все, мой хороший. Не плачь. Мой родной, все хорошо. Она ходит по комнате, качая ребенка, прижавшись к нему лицом. Дайте его мне. Что? Дайте его мне. А! Лиэн забирает его у возмущенной Дороти. Я знаю, что делаю, Лиэн. Вам плохо, Дороти. Еще Джерико заразите. Да, все верно. Конечно. Лин стоит с малышом на руках в нескольких шагах от нее. Ребенок прежде всего. Я знаю. Дороти, часто моргая, медленно поворачивается к ним спиной. Дороти неторопливо выходит из детской. Шагая по коридору, она оборачивается и видит, как Лейн закрывает дверь. Черный экран. Появляются титры. Создатель и автор сценария Тони Базгаллоп. Режиссер М. Найт Шьямалан. Интеллектуальная собственность Uncle George Productions LLC. 2019 год. Все права защищены. Это художественное произведение. Все персонажи, события, места, имена и названия являются вымышленными. Любое совпадение или сходство с реальными местом, именем или названием и человеком или историей человека, продукта либо организации случайны. Логотип Blinding Edge Pictures. Логотип Escape Artists. Логотип Dolphin Black Productions.